Глава 6. 7 июля. Левая сторона. Итак, дедушка смилостивился и выпустил меня из дома. Наверное, ему надоело слушать мои рыдания. В разбитом состоянии я совсем не годилась для сбора малины и ежевики. Меня дважды успевала атаковать армия красных муравьев, поэтому ноги, которые зудели еще после падения, огнем горели от боли. «С праздником, Аглая!» — поприветствовала меня утром бабушка. «Дед поехал в Абрикосовку к Леоновым». «И тебя, бабуля», — кивнула я. «Он пробудет там до вечера», — продолжила она. «И можешь встретиться с девочками. Я скажу, что ты останешься у бабушки Люси. Только тебе действительно придется у нее остаться. Хотя, может, дед у них переночевать решит. Вряд ли он будет в состоянии вести машину». Странно, что он не потащил нас с собой. «Он решил, что ты все еще в каком-то роде наказана, поэтому оставил дома». Я взглянула на бабушку, и мы рассмеялись. Вот уж что я ненавидела пуще, чем быть под домашним арестом, так это поездки в гости. Они заключались в том, что я сидела пнем, не вправе рта раскрыть, и несколько часов кряду наблюдала за эволюцией алкогольного опьянения родственников, а также выслушивала дискуссии на самые животрепещущие темы — политика, экономика, соседские сплетни. «Только не вздумайте ходить сегодня на водокачку», — пригрозила бабушка, выкладывая в мою тарелку гренки. В нашей деревне день Ивана Купалы отмечали своеобразно. Все друг друга обливали. Поливали из шлангов, окатывали из ведер, тазов, и все это пролетало внезапно, из-под тишка. Когда нам с девчонками было по 10, мы отправились к водокачке, которая стояла в самом конце кукурузного поля. Вид оттуда открывался прекрасный. Растущая кукуруза, подсолнухи, пасущиеся лошади, коровы. И мы в честь праздника решили облить себя самостоятельно, по очереди вставая прямо под небольшое отверстие, из которого капала вода. Домой мы вернулись мокрые до нитки, за что хорошенько огребли. И на следующий день все трое свалились от простуды. Не волнуйся, ба, не так уж это было и круто. И все же лучше, чем внезапно прилетевшее в тебя ведро воды, — хихикнула я. Сегодня жара, так что будь аккуратнее. Я надела тонкую белую майку, которая доходила почти до колен, и короткие джинсовые шорты. И только когда добрела до Анькиного дома, спохватилась, что не надела лифчик. Я совсем забыла, что теперь его необходимо носить даже в деревне. Наверное, заметь меня дедушка, пришиб бы на месте. «Гайка!» Аня спрыгнула с крыльца и выбежала мне навстречу, впуская в объятия. «Дед смилостивился?» — поинтересовалась она. Подруга заходила на следующий же день после поездки в заброшенное село, и я намекнула на то, что наказана. Рядом стоял дед, и мы не могли откровенничать. Уехал к родственникам. «Я так рада, что ты пришла! Мы ведь не могли пропустить этот праздник!» «Да уж, вернуться домой промокшие — мечта», — хмыкнула я. «Погоди, может, нам еще удастся увильнуть? Кстати, схожу за ведрами». Аня поспешно удалилась в дом. «Аглая, привет!» В мою щеку прилетел неожиданный поцелуй. «Ой, Елена Сергеевна, здравствуйте!» — улыбнулась я Аниной маме. Они были похожи, как две капли воды. Обе светлоглазые блондинки, невысокие, с пышными формами. Тетя Лена держала в руках охапку сена. «Иду коровам раздавать», — пояснила она, проследив за моим взглядом. «А вы, значит, идете под обстрел?» «Что?» «Ах, да», — стукнула я себя по лбу. «И сами будем искать жертв», — зловеще задвигала бровями Анька, возвращаясь с двумя пустыми ведрами. «Хорошо, отдыхайте. Рада была тебя видеть». «И я, тетя Лен». Мы направились к плотине, чтобы перейти на другую сторону и зайти за Миленой. Наполнив ведра в пруду, мы не спеша потащили их, постоянно оглядываясь. «Главное — держаться подальше от заборов», — напомнила мне Аня. «Думаешь, ничего не изменилось?» «Я имею в виду, жители деревни 7 июля продолжают обливать друг друга вместо приветствия? А почему что-то должно было измениться? Удивленно моргнула Аня. Не знаю. Слушай, а где твой папа? На рыбалке. Короче говоря, в запое. Анькин папа разрушал мою теорию об отцах. Часто я слышала от нее злобные фразы. Лучше бы его не было. Лучше, когда вообще нет отца, чем такой. Это обуза, которая тянет нашу семью, а особенно маму, ко дну. Что ж, со временем я стану лучше разбираться в психологии и перестану грести людей под одну гребенку. «Анют, зайдем к прабабушке?» «Конечно», — кивнула подруга. От тяжести ведер отваливались руки, и мы с нетерпением ждали встречи с первой жертвой, чтобы их опустошить. Нам оставалось пройти по меньшей мере 25 домов до прабабушкиного. «Стой!» — шикнула Анька и схватила меня за руку. Мы отошли в ближайшие кусты и стали наблюдать за Журавлевыми. Ульяна и ее брат Саша, двухметровый блондин, держали в руках водяные пистолеты и собирались с кем-то навстречу. Так я рассудила по пышным кудрям и яркому макияжу Ульяны. Сомневаюсь, что она бы накрасилась ради похода в коровник. Мы подкрались незаметно, насколько это было возможно, с тяжеленными ведрами, которые бились друг от друга, расплескивая воду. И как только наши жертвы обернулись, окатили их водой и припустили прочь со всех ног, заливисто хохоча. «Сволочи!» — кричала Ульяна. Саша же принялся палить из пистолета. Он попал в нас обеих, и все же струи пистолета были гораздо безобиднее ведер. На жаре пара мокрых пятнышек высохнут мгновенно. А вот Ульяне придется подправлять поплывший макияж. «Ты видела их лица?» — смеялась Анька. «Я видела, как бежит тушь по лицу Журавлевой». Мы не сбавляли темпа, и, ввалившись в дом бабы Люси, здорово ее напугали. «Ядрить тебя некому, Аглайка! Ой!» — спохватилась бабуля. «Анечка, здравствуй! Как дела?» «Проходи, я тут крыжовника наврывала». «А чуть-то вы мокрые». «Людмила Васильевна, так ведь Иван Купала». «А я думаю, чего это Воробьёв весь день у забора торчат? Точно выслеживали кого». На улице раздался грохот. Мы с прабабушкой Аней подбежали к окну. Кажется, все жители деревни решили устроить водную битву. Соседи повыскакивали из домов, обливая друг друга из ведер, шлангов, водяных пистолетов. Люди смеялись и кричали, падали и бросались грязью. «Побежали!» — дернула меня за плечо Анька. «Бабуль, я сегодня у тебя буду ночевать!» Баба Люся только и успела, что махнуть мне на прощание. Мы с Анькой прокрались к колонке и быстренько наполнили ведра. Слева стояли Воробьёвы. Их инвентарь уже опустел, сами они промокли до нитки. «Аглая!» — радушно улыбнулся дядя Дима. «С праздником!» — крикнула я в ответ. Он вмиг все понял. Прикрывая собой жену, дядя Дима попробовал бежать, однако большая часть воды из ведра его все же окатила. Дядя Дима и тетя Оля расхохотались. «А ты шустрая девчонка! Попадись ты мне 5 минутами раньше!» «Я видела, как безжалостно вы поступили с Ефремовыми», — рассмеялась я в ответ. «Передавай привет Вите и Наде. Пусть заходят в гости». «Конечно, я...» Тут-то мне и прилетел удар. Повезло, что окатил лишь ноги, и все-таки вся пятая точка мгновенно промокла. Я ошарашенно обернулась. «Это был Андрей, гад такой!» «А фонарел? Это разве по-дружески?» «Так ведь праздник-то общий», — усмехнулся он. «Анька!» — выразительно посмотрела я на подругу. Воронцова поняла меня с полуслова и тут же отправила 5 литров воды в сторону Андрюхи. Этот хитрец не успел отскочить и теперь хлопал мокрыми ресницами. «Ладно, 1-1. Пойдем за Грачевской». И мы, мокрый Андрей, подмокшая я и почти сухая Анька, пошлепали к Миленке. У нее во дворе творился настоящий хаос. Дети бегали друг за другом с водяными пистолетами, а наша подружка лежала в засаде, то есть в яме рядом со свинарником, и оттуда палила по младшим. «Не вздумайте выдавать меня!» прошипела она, лежа на земле. «Тогда вылезай оттуда, иди к нам», — позвал Андрей. «Это что у вас, ведра?» — скинула бровь Милена. «Ага, наши орудия», — хмыкнула Аня. «Оставьте их здесь, я возьму пистолеты. А этот пусть прогуливается со своим ведерком. Нечего нам тяжести таскать. Кстати, а где Вова?» «Ты опять забыла? У его бабушки сегодня день рождения», — взмахнула руками я. «Слушай, это ты себе забиваешь память всякими бесполезными датами», — проворчала в ответ Милена. «Бесполезными? Тогда в следующий раз, когда ты спросишь, какого числа день рождения у Аньки или Андрея, я тебе не отвечу», — высунула язык я. «Ты правда не помнишь?» — сердито уставилась на Милену Аня, скрестив руки на груди. «Ой, все. Дайте мне уже руку и вытащите отсюда, ради бога». «А где, пожалуйста?» — растянул слова Андрей. Из ямы послышалось невнятное рычание. «Понял», — смекнул Андрей и пошел вызволять нашу злюку. «Слушай, Грачевская, а ты бываешь добрый, хоть иногда?» «Только когда ты помалкиваешь». «Все, ребят, брейк», — фыркнула Аня. Они действительно могли цапаться весь день напролет. «Пистолеты не забудьте». Дождавшись их в заброшенном поезде, где пахло гниющим сырым деревом подземкой, мы пошли гулять. Решив пока не попадаться на глаза деревенским, мы свернули в лес, который вел на левую сторону. «Вы тоже это заметили?» — спросил Андрей. «Что?» — хором выпалили мы втроем. «Ну, что все как-то иначе, что мы другие». Недалеко от нас подала голос кукушка. Под ногами хрустели сухие ветки, кроны деревьев не пропускали солнечные лучи. Оттого с каждым шагом становилось прохладнее, несмотря на жару. «Андрей, как странно слышать от тебя такие философские размышления», — хмыкнула Милена. «Ты прав», — поддержала его я. «Я чувствую это с самого первого дня. Не то, что вы какие-то не такие, а то, что мы повзрослели. Я словно отчетливо ощутила, что детство ушло. Наверное, мне сложно вырваться из детства, поскольку дома меня ждут маленькие монстры», — вздохнула Милена. «Я согласна с Гайкой. Все проблемы, которые раньше мной вообще не воспринимались, вдруг обострились. Мне уже не плевать, когда отец пьяный. Я больше не испытываю перед ним никакого страха. Не горю желанием лазить по деревьям, делать кукол из мальвы. И каждый раз перед сном думаю, а не последнее ли это лето в деревне?» Этот вопрос ударил мне под дых. Ведь и меня он преследовал с тех пор, как я сюда приехала. Только вот взрослеть совсем не хотелось. «Не могу представить, что однажды мы перестанем видеться», — вздохнул Андрей, покосившись на Милену. «О, я грежу об этом каждый день», — бросила Милена, но все мы знали, что это неправда. «Ты ведь собираешься перебраться в столицу. Значит, если не в деревне, то уж в Москве точно будем видеться», — попыталась поддержать Андрея Аня. Этот разговор вызвал необъяснимую горечь разлуки, хотя впереди нас ждало почти 2 месяца лета. «Давайте не будем о грустном», — воскликнула я. «О, кажется, мы вышли к Степкиному дому». «А вот и он сам», — шепнул Андрей. Степа и Женька Черный стояли у машины прямо перед железными воротами. Ворота были закрыты, видимо, Степа куда-то собрался. На створках ворот были нарисованы крупные розовые лилии. Их 10 лет назад нарисовала Степина бабуля, и дед после ее смерти каждый год подкрашивал бледнеющие цветы. Степа оперся на колесо ногой, что-то бурно рассказывая Женьке. У Женьки была говорящая фамилия. С первого взгляда можно было подумать, что он уроженец горных республик. Однако такой уж была его кожа. Загар к ней лип, как мухи к... То есть, как репейник Катюшке. Женька был самым старшим из нас. Зимой ему исполнилось 19, но выглядел он 16, не больше. Очень щуплый, низкорослый, с кривым после перелома носом и густыми черными волосами. Зато он был самым тихим из всей шайки, лишь изредка мог посмеяться над шуткой. в основном молчал, слушался и внимательно изучал нас, отчего иногда мурашки блуждали по коже. «Вот блин, вы мне пустой пистолет подсунули», — заметила я, прицелившись в сторону Степки. «Посмотри, слева колонка, беги», — шепотом указала Аня. Там, куда она показывала, росли кусты малины. «Отлично. Теперь еще и пробираться мимо клопов». И когда я начала брезговать насекомыми? Вот оно, взросление. Крадучись, я прошмыгнула сквозь кусты. Теперь на моем пути встали лопухи и каштан. Я была так увлечена поисками колонки, что совсем забыла, кому принадлежит соседний дом. Голубая колонка стояла в 5 метрах от забора из профнастила цвета мокрого асфальта. Сначала я решила попить из ладоней, жадно поглощая воду, и только потом подставила пистолет. В то же мгновение меня облили водой так, что я разом промокла насквозь. При попытке сбежать я потерпела крах. Ноги заскользили в мокрых шлепанцах, и я шмякнулась в новообразовавшуюся лужу. «Убью!» — прошипела я, выплевывая попавшие в рот волосы. Послышался раскатистый смех, который, несмотря на обстоятельства и разраставшийся гнев, буквально окутал теплом. Алик Красильников держался одной рукой за живот, а второй за шланг. «Сволочь!» — рыкнула я и вскочила с травы. Он не ожидал стремительного нападения. Я направила на него пистолет и попала прямо в самодовольную рожу. Алик медленно и сердито вытер капли с лица. Кудрявые каштановые волосы прилипли ко лбу. Мгновение он колебался, и я не понимала, что у него на уме. Он сделал несколько шагов мне навстречу, не сводя с моего тела золотисто-зеленых глаз. «Что ты?» И тут я опустила взгляд. «Господи боже! Да ведь у меня насквозь промокла майка! И почему? Почему именно сегодня мне нужно было забыть о бюстгальтере?» Я стоял как вкопанный, а Алик все приближался, пока не подошел вплотную. Мне стоило отойти, стоило выхватить шланг и окатить его с головы до ног, но я просто не могла пошевелиться под его поглощающим взглядом. Впервые в жизни мне было так неловко и любопытно. Алик вдруг поднял руку, словно в мгновенном порыве, и я слегка отпрянула. При этом мы неотрывно смотрели друг другу в глаза. Как только его пальцы коснулись моего плеча, я ощутила сильнейший электрический разряд. Странное покалывание разлилось по всему телу. Я вздрогнула и громко втянула воздух. Сейчас, когда он стоял так близко, я осознала, насколько он высокий и какие широкие у него плечи. Алик резко убрал руку, а я попыталась сглотнуть ком в горле. Никогда еще не ощущала такого напряжения. Да, Вова и Андрей десятки раз меня обнимали, и я считала эти теплые объятия единственно возможными между парнем и девушкой. Но то, что вызвало это незначительное прикосновение, повергло в шок. «С праздником, Аглая», — выпалил он. Напряжение исчезло, я отскочила, прикрывая грудь. «Да уж, большое спасибо». Мне хотелось ругать его, на чем свет стоит. Но если разобраться, он не сделал ничего плохого. Я и сама сегодня участвовала в обливаниях. Негодование, которое он вызывал во мне, пугало. «Я как-то не ожидал, что ты...» Алик приподнял брови и снова посмотрел в область моей груди. «Что я что?» — рассердилась я. «Боже, как стыдно. Я должно быть красная, как рак». «Я хочу сказать, может, принести тебе футболку?» Я уже собиралась на него наорать, как вдруг поняла, что в таком виде не могу разгуливать по деревне. «Если тебе не сложно, все-таки это твоих рук дело». Алик криво улыбнулся и скрылся за забором. Кажется, он и сам был в шоке. Но отчего? Не думаю, что он впервые увидел очертания женской груди. «Держи». Алик протянул мне черную футболку. «Можешь оставить себе. Если хочешь, я открою машину, чтобы ты переоделась». Да, спасибо большое. Алик проводил меня до машины, где я разместилась сзади и быстренько сменила одежду. На мокрые шорты было плевать, а в черной футболке мне теперь нечего бояться промокнуть. Она не просвечивала, а плотная ткань согревала. «У тебя кровь», — заметил Алик, как только я вышла из машины. Я посмотрела на ноги. Точно. Коленку разбила, когда в шлепках поскользнулась. Сейчас достану перекись с пластырем, а не в бардачке. Да ладно тебе, кругом растет подорожник. Алик на секунду замер, и мы оба рассмеялись. Прости, я еще не привык к деревенской жизни. Совсем забыл, что у вас есть лекарство от всех болезней. Но я все-таки прибегну к перекиси, ладно? Не дождавшись ответа, Алик нырнул в машину, и пока он стоял, согнувшись, я смотрела на его пресс под приподнявшейся футболкой. Боже мой, куда я пялюсь? И почему меня вдруг интересуют мужские животы? Осмысливая, я не заметила, как он успел присесть и вылить перекись на ватку. Алик, я со... Но его рука уже легла на мое колено, и я чуть не потеряла равновесие. Это что за оружие такое? Как прикосновения могут доводить до потери сознания? Надо взять себя в руки. Аглая, это всего лишь колено. Алик не мог не заметить моих ослабевших ног, а уж мурашек подавно, поэтому я решила выкрутиться. Ай, щиплет! Очень зря. Алик тут же принялся дуть на рану. Его теплое дыхание вызвало еще больше мандраж. «Гайка, слава богу! А что это вы...» Аня застыла, разглядывая склонившегося Алика. «И почему на тебе эта футболка?» «О, дело в том, что этот подлец окатил меня из шланга. Я свалилась и разбила колено. Ну и...» «Да-да, конечно», — деловито кивнула Аня. Тут подоспели Милена с Андреем. Алик, приклеив пластырь, встал. «Не поняла», — сморщилась Милена. «Еще раз объясняю. Алик облил меня из шланга». «О!» Теперь сморщился Андрей. «Да что вы за придурки такие?» — вздохнула я. Тут из-за кустов послышались приближающиеся шаги и громкие возгласы. «Где вы, сволочи? Берегитесь!» Это был Степа. «Вот черт! Гайка, бежим!» Аня схватила меня за руку, и мы с Миленой и Андреем побежали со всех ног в сторону поля. Я так и не успела поблагодарить Алика за колено.